Глава 34. Ирина. Врач из клиники Быстрицкого мне нравится. Сложно признаваться в этом себе самой, но терапевт действительно компетентен. Внимательно меня осматривает, слушает легкие и говорит, что с ними все в порядке. Но Лев все равно настаивает на том, чтобы меня отвезли в клинику и сделали рентген. Я соглашаюсь. На самом деле, мне очень хочется уснуть. Но я не могу не признать, что Быстрицкий прав, и мне надо проверить легкие. Потому что если окажется воспаление, то я слягу очень надолго. И с победой на выборах точно придется попрощаться. Клиника оказывается на очень достойном уровне. Все по последнему слову техники. Насколько мне известно, это один из немногих бизнесов Льва, который он держит не один, а с группой партнеров. Как распределены доли, не знаю. Но судя по тому, что при виде Быстрицкого медсестры чуть ли не кланяются, Лев имеет здесь большой вес. К счастью, воспаления легких у меня нет. Мне делают совершенно другие назначения лекарств. И Лев везет меня обратно домой. Даже через зашкаливающую температуру, находясь в автомобиле Быстрицкого, я ловлю дежавю с нашей первой встречи, когда он подобрал меня на дороге. С одной стороны, это было так смешно, а с другой – я не знала, куда деться со стыда. Но это ж надо было, чтобы из всех жителей Печорска меня подобрал на обочине именно Лев. Интересно, а если бы мы с ним встретились сразу на избирательном участке, между нами тоже все было бы так? «Опирайся на меня». Быстрицкий помогает мне вылезти из автомобиля. Держит так бережно, как будто я фарфоровая кукла. Но через пару шагов Лев вовсе подхватывает меня на руки и несет к подъезду. Я лишь смиренно опускаю голову ему на плечо. На нас пялятся соседи. Кто-то шепчется. Наверное, запишут меня в новые любовницы Быстрицкого. Вот весело будет. Два кандидата в мэры замутили друг с другом. Лев заносит меня в квартиру, укладывает на кровать и принимается снимать с меня одежду. Я все-таки не выдерживаю и смеюсь. «Тебе весело?» – спрашивает. Я хочу ответить, что однажды он меня уже раздевал догола, но у меня по-прежнему нет голоса. «Дай угадаю. Вспоминаешь нашу самую первую встречу?» Быстро киваю. «Да, знал бы я тогда, кто ты такая». Хочется спросить, и что бы ты сделал? Проехал мимо? Но я только уютнее устраиваюсь под одеялом, которым меня накрыл Быстрицкий. Лев опускается на корточки у моего лица. Несколько раз гладит меня по щеке. «Спи. Если что-то будет нужно, я в соседней комнате. Хорошо?» Киваю. Не спрашивая разрешения, Лев склоняется ко мне и невесомо целует в губы. Как только за Быстрицким закрывается дверь в спальню, я тут же проваливаюсь в долгожданный сон. Я болею неделю. Все это время Лев со мной. Дает мне лекарства по расписанию. Готовит еду и заставляет меня есть. Аппетита нет совершенно, но Быстрицкий чуть ли не впихивает в меня супы и мясо. На третий день ко мне возвращается голос. Он ужасно хриплый, как у прокуренного мужика. Но у меня хотя бы появляется возможность разговаривать и протестовать излишней опеки Быстрицкого. «Мне уже лучше. Спасибо за помощь. Делаю намек, чтобы уезжал. Неделя отсутствия в штабе – это очень много. Мне нужно созвониться с Мельниковым, обсудить дела. Плюс уже скоро ко мне приедет жена брата, которая обещала помочь в моей рекламной кампании. С ней тоже нужно созвониться, проговорить детали. А еще лучше сделать видеозвонок на троих. Я, Мельников и Наташа». «Ты от меня так легко не избавишься». Лев присаживается рядом на кровать и заботливо опускает ладонь мне на лоб. «Не горячий». «Вот именно. Температуры уже нет». «Но ты все равно еще болеешь». Быстрицкий перемещает руку с моего лба на мою ладонь и сжимает ее. Мне аж заплакать хочется. Мне кажется, еще ни один мужчина не сидел у моей кровати, когда я болела, если не считать папу или братьев. А Лев со мной каждый день. Мне бы так хотелось, чтобы между нами не стояло все то, что сейчас стоит. Выборы, его жена. При каждой мысли об Алине душу на части разрывает. Умом я понимаю, что, скорее всего, брака у них давно нет. Это чистая фикция. Но все равно больно коробит. Но почему жизнь так несправедлива? Почему мне так не везет с мужчинами? Почему я влюбилась в женатого конкурента? Влюбилась. Смотрю на льва, и сердце сжимается, трепыхается, рвется к нему. Переплетаю наши пальцы. Хочу касаться его, чувствовать. У меня сейчас не самый лучший вид, но лев с такой нежностью смотрит на меня, с таким трепетом. Я, должно быть, смотрю на него точно так же. «Спасибо тебе большое», – шепчу. «Ну что ты, совсем не за что». «Ты вытащил меня из реки». «Я не мог иначе». «Ты знаешь, что я не умею плавать?» «Нет». Слегка удивляется. «Я не знал». «Ну вот, теперь знаешь. Ты уже дважды спас меня от смерти». Вымучиваю улыбку. «Если бы не ты, я бы или замерзла на дороге, или утонула в реке». «Я так и не спросил у тебя, а куда ты тогда ехала на арендованной машине?» Лев улыбается так по-доброму, и я улыбаюсь ему в ответ. «Да никуда конкретно, просто осматривала окрестности Печорска». «В коктейльном платье и на каблуках?» Недоверчиво выгибает бровь. Тихо смеюсь. «Ну да, а что? Я люблю одеваться красиво, даже без повода. Почему-то люди думают, что для красивой одежды нужен повод, а я так не считаю. Знаешь, когда я работала в Минфине, часто приходила в красивой одежде. И коллеги все время спрашивали, по какому случаю я так оделась. Я отвечала, что просто так, без случая, а мне не верили». «Ну, это, видимо, те самые люди, которые держат в серванте фарфоровый сервиз для какого-то особенного дня». «Ага, вот только этот особенный день чаще всего никогда не наступает». Лев ухмыляется и поднимает голову к потолку. Долго смотрит на хрустальную люстру, о чем-то думая. «Это квартира моей бабушки», – говорит через некоторую паузу. «Эту люстру ей привез дедушка из Чехословакии». Я тоже поднимаю глаза к потолку и гляжу на множество прозрачных хрусталиков в позолоте. «И вот всю жизнь эта люстра простояла запакованная в гараже. Бабушка умерла, но так и не повесила ее в квартиру». «Почему?» – удивляюсь. «Потому что она считала, что перед тем, как повесить эту люстру, сначала нужно сделать ремонт». «Мне и смешно, и грустно одновременно. И кто в итоге повесил люстру?» «Я, но, к сожалению, уже после смерти бабушки». Мы погружаемся в грустное молчание, и я ловлю себя на мысли, что со львом мне уютно даже молчать. Через несколько минут он встает, чтобы подать мне лекарство. За неделю Быстрицкий выходил из квартиры только в магазин или аптеку. Мне любопытно спросить, что он сказал жене, но решаю не тащить сюда Алину. Хотя при каждой мысли о ней начинаю раздражаться и злиться. Еще через несколько дней я окончательно встаю на ноги, и ко мне возвращается мой прежний голос. Дела не ждут. Мельников уже завалил меня сообщениями и звонками. Но мне все меньше и меньше хочется возвращаться к предвыборным будням. Лев все еще не уезжает. В какой-то момент мне вовсе начинает казаться, что мы живем вместе. Только спит он не со мной в спальне, а в зале на диване. Хотя его прикосновения становятся смелее, поцелуи настойчивее. И я снова начинаю метаться, сомневаться. Хочу его прогнать, но в то же время хочу, чтобы не уходил. На 11-й день решаю поехать в штаб. Встаю с утра пораньше, иду в душ, потом укладываю волосы, одеваюсь, крашусь. Лев, к слову, тоже при полном параде, заглядывает ко мне. «Ты куда?» «Пора возвращаться к делам». «Да, мне тоже». Вздыхает. «Мы снова соперники». Бросаю язвительно, глядя на льва в зеркало. «Да брось, какие мы соперники?» Быстрицкий все еще считает, что я ему не конкурентка. Это только больше азарта придает. Мне всеми силами хочется доказать льву обратное. «А что ты сказал своей жене, когда уехал из дома на 11 дней?» «Ничего, я перед ней не отчитываюсь». «То есть ты просто не появляешься дома почти 2 недели и даже ничего ей не говоришь?» Разворачиваюсь корпусом к Быстрицкому. «Я общаюсь каждый день с сыном, а перед Алиной я отчет держать не обязан». Быстрицкий спокоен и невозмутим, как слон. «Как будто исчезнуть из семьи на 2 недели и не предупредить супругу – это нормально. Не то чтобы мне было обидно за Алину, но просто меня бесит сам подход. То есть это у тебя вот такое видение семьи? Я делаю несколько шагов ко Льву. Что ты опять бесишься, Ира? Лев опускает руки мне на талию и рывком притягивает к себе вплотную. Ты разве еще не поняла, какие у меня отношения с женой? И ты считаешь такие отношения нормальными? Завожусь еще больше. Нет, не считаю. Я хотел бы других отношений с женой. Но и жену тоже хотел бы другую. Это кого, например? Ту Марину, что я отправила на шоу? Например, тебя. Я осекаюсь, пораженная услышанным. Он же это не серьезно? Пользуясь заминкой, Лев притягивает меня к себе вплотную и склоняется над губами. «Ира, ну хватит уже!» – произносит перед тем, как поцеловать. Не хочу отвечать на поцелуй, но Лев одной рукой стальной хваткой держит за талию, второй – за затылок. Против моей воли его язык проникает мне в рот. Этот поцелуй уже не разорвать. А чем дольше он длится, тем сложнее мне сопротивляться. Лев упирает меня в стену и продолжает терзать поцелуем. Ну и в какой-то момент я сдаюсь. Я снова слабачка, которая не смогла устоять перед Быстрицким. Мы целуемся жадно и отчаянно, как будто всю жизнь этого ждали. Земля под ногами плывет, голова кругом идет. Это все делает со мной он, Лев. Пытаюсь выговорить сквозь поцелуй, собирая в кучу остатки здравого смысла. Надо по делам. Подождут твои дела, и мои тоже подождут. Быстрицкий идет ниже, к шее, к зоне декольте, которая, как назло, слишком открыта. Я опускаю веки, поддаваясь секундной слабости. Где-то на задворках сознания орет пожарная сирена. «Ты женат!» Предпринимаю последнюю попытку. «Я разведусь». «Все вы так говорите». Лев на мгновение отрывается от моей шеи и заглядывает в лицо. «Дурочка, я влюбился в тебя прямо там, на дороге». Снова целует в губы. Против такого аргумента я точно не могу устоять. «Боже, я типичная баба, которая развесила уши. Почему я вообще в это верю? Как мне оттолкнуть его от себя? Как мне прекратить это сладкое безумие? Почему я такая слабая?» Лев подхватывает меня за талию и в несколько шагов преодолевает расстояние до кровати. Мы валимся на нее, продолжая целовать друг друга. Внизу живота разливается сладкая истома, требующая большего, чем поцелуй. Его ладонь у меня под платьем, идет вверх по ноге. Тонкие колготки, 20 ден, совсем не защищают от откровенных прикосновений. «Ах!» – вырывается из груди, когда ладонь льва гладит по внутренней стороне бедра. «Почему это так прекрасно?» Через пару минут я уже извиваюсь под ним и стану. Еще через минуту мое платье летит на пол. Затем я расстегиваю пуговицы на его рубашке. Хочу расстегнуть их сама. Просто до смерти хочу. Снимаю ее, бросаю к своему платью. Снова жадный поцелуй. Снова выгибаюсь дугой, позволяя снять с меня оставшуюся одежду. Провожу дрожащими пальцами по его крепкому торсу, кубиком пресса. Иду до дорожки волос, что ведет под брюки, и сжимаю бедра от нетерпения. Ремень, пуговица, замок на ширинке. Его брюки рядом с моим платьем и бельем. Все, это точно конец, финиш. Но я не могу остановить это безумие. Оно сильнее меня. Под ласками его рук и пальцев проваливаюсь в пучину небытия. На секунду меня отрезвляет только звук рвущейся фольги. Но всего на секунду. Изнываю от нетерпения, как взбесившаяся мартовская кошка. И вот, наконец-то, это наступает. Одновременно издаем громкие стоны. Сердца бьются в унисон. А может, у нас и вовсе одно сердце на двоих. Прижимаю льва к себе, закрываю глаза и проваливаюсь в бездну. Сейчас все вторично. Все потеряло значение. Выборы, его жена и что там еще стоит между нами. Все неважно. Существуем только мы. Лев резко поворачивается на спину, оставляя меня сверху. Целую его, продолжая двигаться. Нас невозможно остановить. А самое главное, мы не хотим. а после яркой вспышки, разрывающей все тело на атомы, я еще долго лежу на груди льва, слушая его ровное сердцебиение, и понимаю, что ни о чем не жалею.